опять достав блокнот с карандашом, призадумался. «Только без пошлостей». «Точно?» «Точно!» — рассерженной кошкой прошипела Елена. «А то смотрите, вы несносны», — покачала она головой. «Ладно, без пошлости так без пошлости. Желание девушки — закон». Михаил под хмурым, полным подозрения взглядом Елены Извольской начал записывать песню группы МГК «Свечи». Хотя при желании, наверное, и к ней можно придраться, особенно к припеву на английской мове, запоздало подумал он. «Это в качестве извинения сойдет? Еще две. Однако. Но будь по-вашему». Михаил записал «Ветер любви» Владимирской и «Только этого мало» Софии Ротару. «А как это петь?» — несколько растерянно спросила Елена. «Ну да, это ведь ни разу не романсы. Стиль исполнения совсем другой. Можно завтра встретиться в каком-нибудь ресторанчике, и я вам напою. Можете не бояться, это не свидание, цветов не будет». «Нет, я хочу исполнить сейчас». «Без репетиций?» «Да». «Сомнительное решение. Хотя вам виднее. Ну, давайте сейчас напою». «Не здесь. Давайте выйдем на балкончик. О нас могут подумать всякое», — подколол ее Михаил. «Мне плевать, что эти обо мне подумают», — с брезгливым выражением лица отмахнулась она. «Хм», — озадачился Михаил. Укрывшись на балкончике, Климов напел Елене песни. «А как быть с музыкой?» «Ну блин, дайте воды напиться, а то так есть хочется, что переночевать негде. Хорошо, могу сыграть во время вашего выступления». «Я буду вам очень признательна». Климов посмотрел на нее, и тут у него в голове словно граната взорвалась. Какие ассоциативные цепочки сработали на слове «признательно», разбираться не стал. Но он вдруг понял, как произвести легализацию денег. А при удачном стечении обстоятельств еще, что называется, немного бабла срубить. Елена даже чуть отстранилась от Михаила, что в момент озарения выглядел, наверное, как маньяк-насильник, поймавший беззащитную и чистую в своей невинности жертву. «Что вы так на меня смотрите? Вы чего себе придумали?» «Да ладно вам, что за подозрение? Ничего такого я не надумал». «Правда? А то после ваших намеков на пошлые песни и не такое можно придумать». «Уели», — усмехнулся Климов. «Но если ваша признательность не пустой звук, то вы мне действительно можете помочь в одном деле. Очень сильно помочь». «В каком?» «Мне нужно поближе познакомиться с княгиней Юсуповой». «Зачем?» «Хочу стать ее любовником, а она за это меня будет обеспечивать». «Вы мне отвратительны!» Лицо Елены искривилось в гримасе годливости и презрения. Она даже рванулась к выходу из балкончика, но уже схватившись за ручку дверей, остановилась и резко развернулась. «Опять ваши пошлые солдафонские шуточки!» «С чего вы решили, что это шутки?» — деланно изумился Климов. «Дама она богатая и при этом весьма красива, несмотря на свои 55 лет. Всем бы так в ее возрасте выглядеть. Кстати, милая Елена, если хотите подольше оставаться молодой, то курить не стоит. Табак очень сильно старит кожу. Модное поветрие среди суфражисток, равняющихся на мужчин, не стоит того, чтобы в 40 лет выглядеть 60-летней старухой с пергаментного цвета сморщившейся кожей. Посмотрите на княгиню, ее превосходный, пышущий здоровьем облик. А эта благородная седина придает ей необыкновенный шарм. Я как только ее увидел, тут же воспылал страстью и даже песню в ее честь сочинил». Елена снова призадумалась, но потом, встряхнув головой, сказала: «Вы все врете». «Про табак, правда. И песня действительно есть, вот». Климов быстро записал песню «Снежная роза» Натали. «Хотите, напою?» «Шутки в сторону. Зачем вам на самом деле нужна княгиня?» «Деньги, конечно». Лицо Елены Извольской снова покривилось, но, обладая опытом, спросила: «Зачем?» «Да уж не по ресторанам гулять». «Скажите, зачем? Или я палец о палец не ударю, чтобы оказать вам содействие?» «Купить кое-что надо, чтобы повысить шансы на выживание», — серьезно ответил Михаил. «Не только и не столько мне, сколько всей нашей бригаде. а то одно серьезное наступление, и от бригады останутся рожки до ножки». Елена слегка стушевалась. «Хорошо, Михаил. Идемте, я вас представлю». «Надеюсь, в героической позе Геракла, разрывающего пасть льву, и, надеюсь, у меня будет хотя бы кусочек ткани на чреслах». «Что? О чем вы говор...» Елена на полуслове впала в ступор. Ее осенила догадка, отчего она густо покраснела, реально как помидор, так что приложила ладони к щекам, чтобы хоть немного их остудить. «Господи, какой же вы невыносимый пошляк!» «Могу снова стать букой. Как вам больше нравится?» Но на это Елена Александровна ничего не ответила. При этом сразу знакомить лично не пошла. Попросила обождать, пока она переговорит с Юсуповой лично. О чем именно говорила Елена Извольская с княгиней, осталось тайной за семью печатями. Но когда Елена все-таки подвела Климова к Юсуповой, смотрела она на него веселым и заинтересованным взглядом. «Елена мне о вас многое интересного успела рассказать. Надеюсь, только хорошая ваша светлость, а также о том, что я сражен вашей красотой и в вашу честь написал песню», — со сдержанной пылкостью спросил Михаил, протягивая листок. «Вроде того», — мягко улыбнулась она, беря листок в руки. «Только песню вам придется петь самой. Я же вам напою как лучше и сыграю». «Хм, прелестно», — сказала княгиня, прочитав стихи. «Итак, что вы от меня хотите?» «Ваша светлость, мне от вас в одном деле требуется некоторая помощь, но это больше деловой разговор», — намекнул на лишние уши вокруг. «Хорошо. Мы обсудим все завтра. Приглашаю вас на обед». «Благодарю, ваша светлость. Это честь для меня». «А теперь пора вам спеть еще несколько песен. Вы определенно звезда этого вечера». Под конец вечера к штабс-капитану со смущением на лице снова подошла Елена Извольская. «Михаил Антонович, я приглашаю вас на свой день рождения. Празднество состоится 12 июля». Климов изогнул в удивлении бровь. «Чего он не ожидал, того не ожидал». «И это после того, что между нами было?» — трагически воскликнул он, сцепив пальцы вместе и поднеся получившуюся композицию в молельном жесте к своему лицу, заставив некоторых людей обернуться к ним. Елена, оглянувшись по сторонам со смущенно растерянным видом, а потом опомнившись, воскликнула: «Паяц!» «Благодарю, конечно, но неужели более достойных кандидатов не нашлось, чем такой клоун, как я? А то я что-то не заметил, чтобы вы кому-то еще приглашение озвучили. Ведь столько молодых офицеров жаждут вашего внимания, прям убить готовы». «Да ну их!» — досадливо презрительно поморщившись, мотнула она головой. «Чего так?» «Чего-чего?» — буркнула глухо Елена. «Противно. Они все не вылезали из публичных домов. Сколько скандалов было из-за их поведения. Позор просто. Прямо даже не знаю, с чем сравнить. Хорошо еще, что редакторы газет вняли просьбам и не стали всю эту грязь освещать на своих страницах. И только вы... один из немногих, кто не засветились ни в одной предосудительной истории». «Хм. Ну, и никто больше не подарит мне еще несколько песен», — лукаво улыбнулась дочь посла, став походить на плутовку. «Намек понял. Подарок будет. Но только не обещаю присутствовать собственной персоной на вашем празднестве». «Почему?» «Нас как бы на фронт посылают, и у офицеров будет куда меньше возможности улизнуть в Париж. Дезертирство мигом впаяют, и не факт, что мне дадут разрешение». «Об этом я не подумала». Неизвестно, каким местом думало командование, но вместо отборного первого батальона первого полка из рабочих с ротой великанов на парад в Париж решили отправить батальон из второго крестьянского полка. Климов сильно сомневался, что это из-за него все произошло. Но произошло так, как произошло, что могло ему сильно помешать в делах с Юсуповой. «Но ничего, эту проблему можно решить. Думаю, ваш командир удовлетворит просьбу моего отца, и вас отпустят на празднование. Так что жду от вас новых песен». «Все непременно». Елена Александровна убежала, а Михаил стал думать над тем, что это, собственно, было. И было ли что-то вообще? Разве что, по первому впечатлению, Елена Александровна пошла скорее в мать, а не в отца в плане снобизма. В общем, Вполне вменяемая девица. Не без тараканов в голове, но и без гнили».